Глава 47. Георгий Белый. «Что случилось со связью?» Удивленно посмотрев на дремлющего в своем кресле компаньона, поинтересовался Георгий. «Не могу связаться ни с женой, ни с детьми. Попробуй подключиться к кибернянке», чуть не вывихнув челюсть от зевка, сказал Салли. «Он не Марта, на гулянку свалить не может». «Это мысль». На мгновение представив себе громоздкий тичер, отжигающий на танцполе клуба Free Fly, Белый улыбнулся и ткнул пальцем в один из горячих сенсоров комма. Как ни странно, детской комнаты и кроватки с Дашенькой на экране не возникло. Вместо нее загорелось все то же, порядком доставшее соединение не может быть установлено. «Что-то мне это не нравится». Чувствуя, что начинает злиться, Георгий взял с подлокотника стакан с минералкой и опрокинул его в рот. «Слушай, а связь тут вообще есть?» «Гоша, не тупи! Ты же только что общался с диспетчером!» – поморщился Финч. «Не дергайся! Мало ли, гроза, помехи! Вызови еще раз! В конце концов, свяжись с кем-нибудь из соседей, с теми же Морганами, например!» «Не отвечают!» – не отрывая взгляда от снова возникшей на экране надписи, сообщил Белый. «Ни Морганы, ни Ося Коган, ни Чет Томпсон». «Ну, значит, спутник связи накрылся». Развернув экран локалки, Салли пробежал пальцами по виртуальной клавиатуре и, войдя в планетарную систему навигации, вывесил перед креслом компаньона голый экран со схематическим изображением Хилти. «Ну, давай тогда просто посмотрим, что творится у тебя около дома. Переключаю на камеры спутников. Северное полушарие. Это должно быть Айдел. Возьмем немного восточнее, вот Гринвилл-Лидж. Теперь чуть южнее Редлайн. А вот и твой Феникс, приближаю». «Черт, черт! Гоша, что это за хрень?» Георгий вцепился пальцами в подлокотники, сглотнул подступивший к горлу комок и хрипло пробормотал. «Это не Феникс! Это не может быть Фениксом, не может, слышишь, Салли? Ну да, сейчас повторю поиск сначала». «Стоп! Дай приближение по правому нижнему углу. Нет, не надо, я сам». Перехватив управление картой на себя, Георгий разорвал соединение, заново ввел адрес сервера и, убрав возникшую заставку Hilti Maps, зачем-то сверил дату, возникшую в правом углу экрана, с тем, что показывал его ком. Потом, пару раз провернув изображение планеты вокруг оси вращения, нашел Аркадское море, небольшой квадрат космодрома Южный, восточное плоскогорье и прямоугольник летного поля компании Angel Ships & Co. Небольшое смещение изображения в сторону, смена масштаба, и в кадре возникла центральная парковка торгового комплекса «Принцесса Джасси», расположенного в самом центре Феникса. Темно-коричневое покрытие, горящие белыми огнями посадочные круги свободных мест, синяя трехмерная голограмма разгонного коридора. Парковка выглядела точно так же, как 3 недели назад, когда Георгий высматривал на ней сломавшихся Аэрофокс Марты. «Фу!» – облегченно выдохнул Белый, заметив, как с крыши здания стартует какой-то убогий калибри. «Я не знаю, что за ужастик ты нашел в Галанете, но я чуть не умер от страха. Руки бы тебе пообломать!» «Ты самого до сих пор трясет!» После небольшой паузы ответил Салли. «Черт! Там был не город, а котлован с кучей мусора, над которым метались машины СЛК!» «Ага», – поддакнул Георгий и повел изображение в правый нижний угол, вдоль 3-й авеню. Бело-оранжевая полоса, прочертившая экран по диагонали, заставила Белого вздрогнуть. «Что это было, Салли?» «Не уверен, но, по-моему, аварийка, Сэмп». Не отрывая взгляда от экрана, пробормотал Финч. «Выдели кусок и промотай». «Не может быть! В той стороне только Хадсоновская клиника!» Прикинув направление движения флайера, хмыкнул Георгий. «А у них свои машины. Я думаю, что какой-то пацан раскрасил свой аэрбайк в цвета аварийных служб. Прикидываю, на какой штраф он нарвется. Вот идиот, правда? А вот еще один. И еще! Аварийка ВКС, кажется!» Изображение вдруг дернулось и замерло. Пересечение 3-й авеню и 17-й улицы не существовало. За представительством компании «Битструп и сыновья» начинался котлован, наполненный мелкодисперсным дымящимся крошевом, с такой высоты напоминающим обыкновенную муку. «Пожар?» – еле слышно спросил Салли. «Или землетрясение?» «Нет, ветер. «17 метров в секунду», – кинув взгляд на информационное окно, так же тихо ответил Георгий. «Это не дым, а пыль. А при землетрясении там должны были быть обломки строительных конструкций, плети энерговодов, куски труб пневмодоставки и еще какая-нибудь хрень». «Сейчас гляну новости», – сказал Финч и затих. «Смотреть на локалку компаньона было страшно. Двигать бегунок прокрутки экрана – тоже». Прислушавшись к себе, Белый поежился. Тело словно оцепенело и совершенно не желало шевелиться. «Это обычное крушение флайера. Наверное, пострадал только дом Фергюсонов и все». Попытка успокоить себя такой отговоркой успехом не увенчалась. А пальцы упорно не желали двигать картинку дальше. «Так, я хочу увидеть свой дом», – подумал Георгий, глубоко вздохнул и рывком повернулся к дернувшемуся, как от удара тока, Финчу. «Гоша, это демоны!» «Что значит демоны?» – не понял Белый. «На, слушай сам!» Стараясь не смотреть ему в глаза, пробормотал компаньон. Слова, которые произносил ведущий новостного канала, упорно не желали складываться в предложение. Нет, смысл каждого из них Георгий понимал и мог без проблем представить себе космодром компании Angel Ships & Co., новые истребители Арес, демонов и даже АСЗО «Шквал». Но понять, как сочетаются друг с другом эти понятия, его мозг отказывался напрочь. Видимо, потому что за спиной растрепанного, мокрого насквозь репортера виднелось бело-серое поле, которое репортер почему-то назвал развалинами общеобразовательной школы Ариадны Каланиди, той самой, в которую ходил его Олежка. Смерть пришла к ним во время четвертого урока. Бледный как смерть ведущий смотрел в объектив совершенно безумными глазами и не замечал, как штормовой ветер срывает с его щек вытекающие из глаз слезинки. На улице бушевала гроза, гремели раскаты грома и грохота, свидетельствующего о начале работы автоматической системы залпового огня, никто не услышал. Впрочем, какой грохот! До охраняемого периметра космодрома 30 километров. Первые несколько минут, пока шквал, управляемый одним из боевых вирусов, запущенных демонами во внепланетную систему обороны, уничтожал все живое на космодроме компании Angel Ships & Co., дети могли еще спастись. Но диспетчеры башни и основного командного пункта ВКС утверждают, что не видели на своих мониторах ни шквала огня, обрушившегося на промышленные корпуса, ни крошащихся плит пластобетона, не разлетающуюся кровавыми брызгами человеческую плоть. А когда уничтожившая несколько десятков ученых и весь персонал сборочных цехов АСЗО перенесла огонь на пригороды Феникса, было уже поздно. За какие-то 8 минут треть города превратилась в пыль. Школы, торговые центры, жилые дома, здесь нет живых. Одна кровавая каша, а те, кто в этом виноват, просто улетели. Целыми и невредимыми. Скажите, как? Я не понимаю. Я отказываюсь понимать, где был наш флот, целыми днями занимающийся так называемой боевой подготовкой. Где были чертовы аресы, которые, по словам наших доблестных военных, способны уничтожать целые флоты циклопов? Почему военно-космические силы Конфедерации, на содержание которых уходит больше 2/3 налогов, позволили этим чертовым нелюдям уничтожить наших детей? Почему их отпустили, в конце концов? Договорив последнее слово, репортер закрыл лицо ладонями и, заплакав, обессиленно опустился прямо в заваленную каменными обломками лужу. «Я лечу вниз!» Слова вырывались из пересохшего горла с трудом, так, как будто состояли из того же каменного крошева, в которое превратилась вся окраина Феникса. «Выгрузишь руду сам!» «Да, конечно! Не волнуйся, я все сделаю как надо!» Продолжая глядеть куда-то в сторону, затараторил Салли. «А как закончу, прилечу помочь!» Услышав душераздирающий скрежет, Белый не сразу понял, что это скрипят его собственные зубы. «Разблокируешь! Шлюз!» Челнок упал в атмосферу на ночной стороне планеты и, выпустив небольшие крылья, на предельной скорости понесся на северо-восток. Туда, где вот-вот должен был появиться ярко-желтый диск Хилти. Впрочем, уставившийся на экран навигатора Георгий не видел ни восхода светила, ни белого марева ночных городов, просвечивающего сквозь низкую облачность, ни алых вспышек надписи критический режим, возможно разрушение обшивки. Каждые 2 секунды перечеркивающие все работающие мониторы. Его взгляд был прикован к небольшому окошку, в котором с безумной скоростью менялись цифры. 12 850 километров. 12 800 километров. 12 750 километров. Бормотал он про себя или вслух. «Челнок с бортовым номером UST-588, я башня. Прошу изменить курс. Зона города Феникс закрыта для полетов гражданских судов. Повторяю. Челнок с бортовым номером UST-588, я башня. Прошу изменить курс. Зона города Феникс закрыта для полетов гражданских судов». Услышав голос диспетчера, Белый на мгновение оторвался от созерцания маршрутизатора и, с трудом сообразив, как выйти в эфир, в полголоса произнес: «Башня, я челнок с бортовым номером UST-588. Курс менять не намерен. Я живу в Фениксе, и моя Марта живет в Фениксе, и Олежка с Дашей тоже живут в Фениксе. Вам понятно, нет?» В эфире на мгновение стало тихо. Потом раздался приглушенный всхлип, и диспетчер срывающимся голосом поинтересовался: «Скажите вашу фамилию и адрес, пожалуйста». «Белый Георгий Алексеевич, 3-я авеню, дом 267». Всхлип раздался снова, потом еще один. А секунд через 30 девушка заговорила снова: «Георгий Алексеевич, даю пеленг на посадочную площадку рядом с местом, где раньше был клуб «Весна». Ближе вам сесть не разрешат. Обратитесь к майору Корбуту. Это офицер, курирующий 3-й сектор зоны бедствия, в который входит и ваш участок. Я уже сообщила ему о вашем прилете». «Спасибо», – с трудом выдавил из себя Георгий и вообще выключил связь. Слушать приглушенные рыдания девчушки не было никаких сил. С высоты в 2 километра четкая граница между целой и разрушенной частью города вызывала оторопь. Казалось, что эту черту провела сама смерть, взяв в руки огромный циркуль и определившись, кому жить, а кому умирать. Слева от нее дома сияли ничем не замутненной чистотой, а справа... Справа не было ничего. Котлован, чудовищный шлейф пыли и ныряющие в него яркие пятнышки флайеров аварийных служб. Когда челнок опустился до 600 метров, оказалось, что полоса не такая уж и четкая. Ближайшие к котловану дома, еще несколько секунд назад казавшиеся целыми, оказались посечены осколками и выглядели как декорации к фильму о войне. А еще над доброй третью из них сновали флайеры СЭМП и СЛК, видимо, пытались помочь пострадавшим от осколков. С трудом дождавшись, умник, автоматически перехвативший управление челноком при входе в зону контроля, посадит машину на выделенную ей площадку, Белый разгерметизировал салон, стянул с себя скафандр и, оставшись в рабочей робе, выскочил наружу. «Георгий Алексеевич, вы прилетели один?» Офицер, ожидавший его приземления на свежезалитой пластобетонно-посадочной площадке, угрюмо заглянул в оставленный открытым люк и, дождавшись утвердительного «да», жестом показал в сторону здоровенного военного корабля. «Тогда следуйте за мной. Я хочу увидеть свой дом. После того, как вы побеседуете с майором Корбутом, он освободится через 1,5 минуты». Настаивать на своем Георгий не стал. Думать нормально все еще не получалось, и для того, чтобы что-то сказать или сделать, требовалось долго собираться с силами. Решив, что молчание равносильно согласию, лейтенант развернулся на месте и, прикрывшись рукой от пронизывающего ветра, ударившего в лицо, быстрым шагом двинулся к опущенной аппарели. Кроме майора Корбута в огромном помещении, чем-то напоминающем диспетчерскую орбитального перерабатывающего комплекса, находились еще 4 человека. 2 врача, 1 офицер и 1 гражданский. Услышав шелест сдвигающейся в сторону двери, они мгновенно перестали говорить и мрачно уставились в разные стороны. Уловив неестественность движения, Георгий втянул голову в плечи и с трудом заставил себя представиться. «Я Георгий Белый». Майор тяжело вздохнул, встал из-за стола и, сглотнув подступивший к горлу комок, негромко вздохнул. «Ни ваша супруга, ни дочь, ни сын не выжили. Мне очень жаль». «Вы уверены?» Собственный голос, раздавшийся словно со стороны, заставил Георгия вздрогнуть. «Да», – отведя взгляд в сторону, проговорил Корбу. У нас есть точные координаты комов всех членов вашей семьи на момент начала работы шквала. Данные предоставил региональный оператор связи. В этот момент ваша супруга и дочь находились дома, а сын – в школьном спортивном комплексе. Они должны были погибнуть мгновенно, сэр. Ясно. Одеревеневшие губы упорно не желали шевелиться. И для того, чтобы выдавить из себя следующую фразу, Белому пришлось изо всех сил сжать кулаки. Это действительно сделали демоны? Да. За несколько минут до начала стрельбы они захватили один из сверхсекретных корпусов производственного комплекса Angel Ships & Co. Похитили несколько ученых и уничтожили ненужный им персонал. Зачем? Конкуренция. Майор угрюмо посмотрел на носки своих ботинок. Люди, которых они похитили, создали Арес. Корабль, который поставил крест на карьере демонов, вернее, сделал их никому не нужными. А при чем тут моя семья? Корбут мрачно пожал плечами. Могу я посмотреть на то, что осталось от моего дома и школы? С трудом сдерживаясь, чтобы не заплакать, спросил Георгий. После работы шквала не остается ничего крупнее монеты в полкредита, но если... Да, я пошлю с вами лейтенанта Чиконе. Он покажет вам все, что нужно. Вот мои данные. Если я смогу вам чем-то помочь, вы можете связаться со мной в любое время суток. Мои соболезнования, сэр. Ворвавшись в рубку громовержца, Георгий замер на пороге и мрачно посмотрел на своего компаньона. Выгрузка закончена? Еще не начинали. На комбинате какое-то ЧП обещали поставить в 4 утра по общегалактическому. Жаль. Впрочем, наплевать. Сброшу груженные контейнеры к чертовой матери. Лезь в челнок и улетай, я ухожу к Лагосу. Куда? Зачем? А я? Ошалело залепетал Салли. Ты остаешься здесь, с семьей. Я перевел все свои накопления на твой счет. Стоимости половины корабля это не окупит, но больше у меня нет. Отлови и продай руду, тогда... Потерев мокрый от пота лоб, Белый тяжело вздохнул. Я не знаю, что будет тогда, прощай. А к Лагосу-то зачем? Око за око, Салли. И никак иначе.